Отведи нас домой. Обычно у Мари Лоры получается открыть деревянные коробочки-головоломки, которые папа дарит ей на день рождения. Чаще всего они в форме домиков, а внутри какая-нибудь приятная мелочь. Чтобы их открыть, нужно проделать ряд шагов. Отыскать пальцами шов, сдвинуть дно, отсоединить боковую планку, достать из-под нее ключик, отпереть крышку и найти браслетик. На седьмой день рождения посреди стола вместо сахарницы стоит деревянное шале. Мари Лора выдвигает спрятанный в основании ящичек, находит за ним потайное отделение, вынимает оттуда деревянный ключик и вставляет его в трубу. Внутри плитка швейцарского шоколада. 4 минуты, со смехом говорит папа. На следующий год мне надо будет потрудиться побольше. А вот макет района, в отличие от головоломок, долго не дается ее пониманию. Он совсем не похож на реальный мир. Например, перекресток Рю де Мербель и Рю Монш совсем не такой, как настоящий в квартале от их дома. Настоящий — амфитеатр звуков и запахов. Осенью он пахнет машинами и касторкой, хлебом из пекарни, камфорой из аптеки Авена, мышиным горошком, дельфиниумом и розами из цветочного ларька. Зимой над ним плывет аромат жареных каштанов, летом он становится медленным и сонным. Слышны неторопливые голоса и скрежет тяжелых железных стульев на тротуаре. В папином макете тот же перекресток пахнет лишь опилками и высохшим клеем. Его улицы пусты, мостовые статичны. Под пальцами Мари Лоры они не более чем сильно уменьшенная неточная копия. И все равно папа заставляет Мари Лору вновь и вновь водить пальцами по макету, узнавать дома, запоминать углы между улицами. И как-то в холодный декабрьский вторник, когда Мари Лора слепа уже больше года, отец доходит с нею по улице Кювье до ботанического сада. «Вот, Машери, дорога, которой мы ходим каждый день». Впереди, за кедрами, большая галерея. «Знаю, папа». Он берет ее за плечи и несколько раз поворачивает на месте. «А теперь ты отведешь нас домой». Она от растерянности открывает рот. «Вспоминай макет, Мари». «Не могу». «Я на шаг позади тебя. Я прослежу, чтобы ничего плохого не случилось. У тебя есть трость». «И ты знаешь, где мы?» «Не знаю». «Знаешь». Отчаяние. Мари Лора не знает даже, где сад, позади или впереди. «Успокойся, Мари, давай по сантиметрику». «Это так далеко, папа, не меньше 6 кварталов». «Ровно 6. Думай, в какую сторону нам идти». «Мир гремит и кружится. Каркают вороны, скрипят тормоза. Слева кто-то стучит по металлу, может быть, молотком». Мари Лора идет маленькими шажками, пока трость не повисает в воздухе. Край тротуара? Пруд? Лестница? Обрыв? Она поворачивает на 90 градусов. 3 шажка вперед, и трость упирается в стену. «Папа! Я здесь!» 6 шагов, 7, 8... И тут их накрывает грохотом насоса. Крыса-морильщик вышел из дома и брызгает отравой. Еще через 12 шагов звенит колокольчик на двери магазина. Выходят 2 женщины, толкают Мари Лору. Она роняет трость и начинает плакать. Папа берет ее на руки, прижимает к узкой груди. «Город такой большой!» — шепчет она. «Ты справишься, Мари». Она знает, что не справится.